Над ней проплывала всякая всячина. Щепки, соломинки, клочки газетной бумаги. «Ишь, как плывут!» — говорила штопольная игла. «Они понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь, я тут лежу!» Вон плывет щепка. У нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется. Вот соломинка несется. Вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень. А вот газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся. Я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут.